Алло. Угу. Это кто? А это кто? Мне нужен 50 Cent. 50 Cent, я слушаю, да, это я. А, это ты, дорогой? Да, это я, дорогой. Ну, хорошо умеешь, блин, плохими словами разговаривать. Ты это мне я что могу, объяснишь? да, Ты это какого? я могу. Да, да, больше ничего не можешь. Я тебя вообще не трогал, я же не знаю, кто ты такой. Тихо, тихо, тихо. Какого тихо, этого? Тихо, тихо, тихо, тихо. Не тихо, тихо. Я сидел, разбирался с кем-то, ты начал меня ругать. Я тихо, говорю, ты-то я кто сказал. такой? Вообще охренел. Ты... А? Тихо, я сказал себе, Чего? Веди. Тише себя веди, что я ты сказал? сказал. Ты Чего? хуя, я твою маму ебал! Сука, блядь, я тебя мамки тханал! Сука, я тебя, блядь, я тебя, сука, по IP найду, я... Ты охуел, я твою маму ебал! Да блядь! Ты отсосешь у меня по IP. Ты охуел, пиздец себе, я тебе резать буду, сука, на куски, Мамат ты, блядь, Кунем, ты такая. Мамат Ты, Кунем, сука, понимаешь? Нет, я не армянин, блядь, я грузин, сука, блядь. Маман Кунем, блядь. Сука, ты ебаная, сидишь там, да? Гандон, блядь, да, как говорит. Блядь, сука ты. Блядь, такие как ты, блядь, сука, я твою, блядь, кровь выпью, ты, сука, гандон. Тихо, тихо, что тихо, тихо, гандон, я тебя вообще трогал? Блядь, беспредельщики ебаный, отвечай за пожар, сука, блядь, а? Я тебя вообще не трогал. Тихо, тихо, тихо, тихо, спокойно. Чё ты психуешь, блядь? Чё ты вообще быкуешь, блядь? А я с тобой нормально начал, тихо, а ты со мной как тихо, это самое. Тихо, мне тихо, даже тихо, спокойно. сколько, блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ты чё ты быкуешь-то, блядь, Ладно, дохуя? Давай. Чего? Ты ссышь, да? Засал просто, да? Чего я? Ну, ты что, меня, дурак, ты меня, блядь, ты меня испугался. Я понимаю, да, конечно, страшное дело. Да, да, ну, я ты понял, боишься да, 50 я, Cent, естественно, бля, конечно, ты очкошник, бля. Ты охуевший, да? Ты чё, охуевший, да, блядь, сука? Ты охуевший, да? А почему я охуевший? Ты совсем охуел. Рамшит, ты попутал, блядь, сука, нахуй. Потому что знаешь, что тебе хуй наберутся. А по IP, сука, блядь, админам, блядь, напишу, дадут твой IP, сука, я тебе нахуй нахуй. Ну не надо, блядь, не надо, подожди, стой, зачем тебе мой IP? Алло, лучше давай сделаем так. Когда да. я в следующий раз приеду к твоей маме, трахать ее в жопу, значит... Что, что? Что? Ты... Не слышу. Ты, когда я в следующий раз приеду твою маму трахать в жопу, вот, мы с тобой как раз и встретимся, понимаешь? Слушай, ты такой классный, да, знаешь, что я скажу? Я, может быть, тебя найду, но такая ты мразь, блядь. Ты когда-нибудь получишь свое, ты гандон ты такой. Я знаю таких, как ты. Вы, блядь, как вампиры ебаные, но ты, сука, блядь, ты получишь. Да по ты жизни. Просто очкошник, вот и все, признай это. Да, я очкошник. Ты да. Очкошник. Ты бы, если увидел бы, блядь, обоссался, блядь, дурачок ты, ёб твою ты мать. Просто а. Боишься со мной вот раз на гандон. Раз выйти, вот и все. Раз на раз, блядь? Да, раз на раз. На какой раз на ты раз? Ты раз на раз сышь выйти. Ладно, давай, давай, как, давай, как на раз на раз, давай, давай, как? Я выхожу с тобой на раз, давай, как? Ну, ты понимаешь, а я что вам, мы с тобой, блядь. Мы с тобой пересечемся, понимаешь? Мы с тобой пересечемся. И что? И что? Ну, и все, эти ебало разобью. Очевидно. Ебало? Ну, давай, давай, давай, давай, а, блядь. То есть ебало, ты хочешь, блядь. Вот сейчас, сынок, у тебя папа есть? Эй, алло, хочешь, у тебя папа хочешь есть? Хочешь поебальнику получить, да? Как тебя звать, сука? Звать как тебя, ёб твою меня мать, звать 50 Cent, сука, блядь. Ты же мне сам позвонил, придурок. Ты хуй, блядь, а не 50 Cent. Как тебя звать, я говорю, имя твое, блядь, шалопай, блядь. Ты без отца рос, тебя рос. Тебя отец не пиздячил, потому что ты, сука, видно, нахуй, блядь. Охуевший, блядь. Без отца рос, блядь. Малолетка ебаная. У меня мог бы быть ладно, такой Кёртис, сын, как ты, блядь, твоего. Кёртис Джексон меня зовут. Я... Ладно, признаюсь тебе. Кто? Кёртис Джексон. Ты там, похоже, на громкой связи слушаешь, да? Вы нет. Там тащитесь, молодежь, да? Понятно, что да, блядь. Поверь мне, судьба такая штука, сука. Что завтра, пусть через неделю выйдешь. Тебя поймают, жопу выебут, потому что ты не прав. Дело не в том, кто сильнее, ебал. Да, конечно, естественно, вещь, ты рот свой закрой, чмошник, блядь. Завали свою ебучку блядь, просто, нахуй. Молчи, сука, блядь, потому что садек хлези гамок хлебебули, ты меня понял, пидор, блядь. Молодец, да-да. Ты почитал там в гугле, давай погугли, блядь, ты гугловский, сука, блядь, ты. Сука, будь ты прав, блядь, сука! Чтоб ты, блядь, трогай отсюда, чтоб ты... Да-да-да-да-да, знаешь почему? Потому что ты нормальных людей, нормальные люди, будешь, нормальные люди звонить потому, не ты... будут, придурок, ты конченый. Ладно, Гандон, почему ты меня матюкнул, когда я все там... Потому сразу, что... Ты первый меня... Потому что ты пидор несчастный. А, вот хороший ответ. Сука... Вы там кто в комнате, я вашу маму тоже выебу, не переживайте. Если вас найду, я не обещаю, но если найду. Если нет, судьба вас нахуй найдет, блядь. И нагнет, вы пидорасты ебаные. Шени дэ дамогит хан. Вот, да, да, да, да, читай, читай, читай, давай, давай, читай там грузинские слова. Нет, я знаю, слова, что деда, там, деда, это мама, да? Да, да, да, давай, да, читай, читай, ты же такой, ты такой начитанный, сука, блядь, спокойный, ну поверь мне, это спокойствие с твоей рожей выйдет, когда ты, блядь, сука, поймешь, что такое жизнь. Вот ты гандон, а понимаешь, ты понял, блядь? Что такое жизнь? Ты не прав, ты понял, не прав, блядь, жизнь? Не прав, понимаешь? Ты мне будешь про мою правоту рассказывать, слышишь, хуесос, блядь. Ты чего, ты с чего начал вообще ко мне докапываться? Я вообще для тебя... Да потому что ты пидор несчастный. Пидор, я пидор, да? Я пидор, блядь, да? Да ты, блядь, ты чему 20-летняя, ты охуевший, да? Я твою маму ебал, блядь. А у тебя мама такая с моего возраста, как раз она мне отсосет, блядь. Ах, передай ты, ей, может, она даже довольна будет. Дурачок, все, тебе ебаный, пиздец, блядь, нахуй. Тут... Все, сучара, сейчас тебя запеленгую, блядь, и ебало тебя разобью. Да, ты меня запеленгуй, понял? Запеленгуй, блядь, только сука. Да, я тебя умоляю, сука, запеленгуй меня, гандон, блядь. Сука, я тебя умоляю, блядь, а запеленгуй меня, ты гандон, блядь. Все, пиздец, я сейчас тебя запеленгую. Пип-пип-пип-пип, пилинг работает, нахуй, тебе пиздец. Давай, хуй. Знаешь, что ты все кайфуешь, знаешь, потому что я выхожу из себя. А я что, я тут говенную энергию, которая у меня здесь есть, я на тебя ее, она уже к тебе прилипла, сука, и тебе пизда, понимаешь, блядь, ты не понимаешь. Моя судьба, просто хуевая, она на тебя перешла, и мои болезни тоже, так что пока! Все, все, пацаны, все, ой...